Магнитофонная запись. Много всего произошло в нашем доме с тех достопамятных семейных дебатов за закрытой дверью. Верх одержал дедушка. И было принято решение, что Лилька станет несовершеннолетней матерью. Это решение, как лавина, потянуло за собой другие. Лильку перевели в вечернюю школу, и я теперь сидела на одной парте с девочкой, которую я не очень любила, и, по-видимому, взаимно, потому что у меня постоянно что-то пропадало на переменках, а потом находилось, например, в мусорной корзине. Но это пустяки в сравнении с другими превратностями судьбы. Лильку исключили из харцеров, а потому и я, в знак солидарности, оттуда ушла. Примечание. Харцерская организация – добровольная организация молодежи и детей, возникшая на основе скаутизма – примерно соответствующая нашей пионерской. Конец примечания. Наша вожатая, правда, уговаривала меня этого не делать. «Не ударяйся в амбиции, Габи», — убеждала она. «Ты хорошая харцерка. А твоя сестра не может быть с нами. Ты видела когда-нибудь харцерку с животом?» И все-таки я ушла. Мы с Лилькой вступили в Зухи, когда нам было по 9 лет. Примечание Зух, младший харцер или октябренок. Конец примечания. Дедуля был не в восторге от этого. Говорил, что нынешнее красное харцерское движение с настоящим имеет мало общего. Но мы гордились своей харцерской формой и зачитывались книгой Александра Каминского «Камни на окоп». Примечание «Камни на окоп» — легендарная книга Каминского, годы жизни 1903-1978, которая описывает реальное событие периода оккупации Варшавы во время Второй мировой войны, деятельность подпольной харцерской организации «Серые шеренги». Зоська, Рыжий — подпольные псевдонимы главных героев. Конец примечания. Лилька обожала Зоську, потому что он был очень красивый. Мне же остался Рыжий, небольшой веснушчатый, но зато отличный парень. Так же, как и наши кумиры, мы хотели участвовать в опасных операциях, поэтому, как только ввели военное положение, с несколькими подругами мы отправились ночью в Варшаву, взяв с собой ведерко красной краски, и намазали Феликсу Дзержинскому руки на памятнике на площади, носящей его имя. Примечание. Военное положение имеется в виду то военное положение, которое было введено в Польше в декабре 1981 года коммунистическим правительством после волны забастовочного движения профсоюза «Солидарность», выступающего за экономические и демократические реформы. Конец примечания. Действовал тогда комендантский час? Но даже если бы его не было, нас бы все равно загребли, потому что 12-летние девочки не должны, наверное, шататься, где попало по ночам. Мы все как одна очутились в детской комнате милиции, и родители за нами туда приехали. За мной и за Лилькой явилась мама. Она получила строгий выговор от милицейского психолога. Он предостерег, что еще одна такая выходка, и нас ждет исправительная колония. Они могли бы нас сразу туда упрятать, если бы не здравомыслие коменданта отделения, который заключил: «У детей дерьмом забита голова, и сажать, пожалуй, надо родителей». «Вероятно, этим все и кончится», — сказала мама на обратном пути. «Я буду отдуваться в тюрьме за то, что у меня такие безголовые дочери. Люди уже сидят в тюрьмах. Их интернируют, лишают свободы передвижения», — огрызнулась Лилька. «А ты продолжаешь писать для телевидения, хотя твои коллеги его бойкотируют». «Пишу, потому что у меня нет выхода. Я зарабатываю для вас на хлеб с маслом». «Я бы предпочла питаться сухарями, но не стыдиться тебя», — выпалила моя сестра. «Пусть каждый стыдится себя», — ответила на это мама, и уже до самого дома мы ехали в молчании. Потом Лильке было совестно, когда милиция обнаружила у нас в подвале тайную типографию и арестовала издателей. Дедушку пощадили, потому что он был очень старенький. Нас, как несовершеннолетних, тоже не тронули. Но маму выявили в наручниках, толкали ее, обходились грубо. Лиля вдруг вырвалась из рук присматривающей за нами сотрудницы милиции, подбежала к маме и, целуя ей руки, крикнула: «Мамочка, прости меня!» Мама велела ей успокоиться. «Сообщи тете Зохе», — сказала она, — «и позаботься о дедушке и Габе. Она психологически слабее тебя». Я очень огорчилась, что мама так обо мне думает. Но она, наверное, была права, потому что когда маму и ее коллег загрузили в милицейский фургон, и этот фургон уехал, у меня началась страшная истерика. Меня невозможно было привести в чувство. В конце концов, Лилька ударила меня по лицу. «Почему ты меня бьешь?» — спросила я удивленно. «Потому что ты создаешь проблемы», — жестко ответила она. «А у нас их и без тебя по горло». Шел 1983 год. Нам было тогда по 14 лет, и нам предстояли экзамены в лицей. Как знать? Возможно, то, что наша мама сидела в тюрьме, помогло нам попасть в один из лучших лицеев в Варшаве, несмотря на очень слабые результаты по математике, и мои, и Лилькины. «Разве не лучше было бы сдавать здесь, на месте?» — выразила недоумение тетя Зоха. «Вам изо дня в день придется ездить на электричке в Варшаву, а потом еще две пересадки на трамвай и на автобус. Во сколько надо встать, чтобы успеть к 8? В 5 утра?» «В 6, тетя», — сладким голосом пропела Лилька. Это была ее идея — подать документы в лицей, в котором когда-то учился кумир Лильки. Я же в душе была согласна с тетей. Моя сестра считала, что если хочешь чего-то добиться в жизни, надо сразу высоко поднять планку. Однако ей не дано было выйти в финал, и падение оказалось болезненным не только для нее, но и для всей семьи. Лилю, несмотря на ее дерзкий характер, очень любили в школе. И у нашей классной руководительницы слезы стояли в глазах, когда сестра уходила оттуда в вечернюю школу. Во время моих выпускных экзаменов она появилась возле школы со своим сынишкой Петрусем в слинге кенгуру на груди. Такие переноски были еще новинкой. Привезла ее из-за границы тетя Зоха, которая была просто без ума от Лилькиного сынишки. Он получал от нее все, что только можно было купить на чеке в Певексе. Примечание: Певекс – валютные магазины типа «Советской березки», где за валюту или на боны чеки можно было купить качественные товары, в основном иностранного производства. Конец примечания. Тетка при виде его вся сияла, чего нельзя было сказать о Петрусе, который, завидев ее, тут же кривил губки, готовый расплакаться. «Потому что ты очень громко говоришь», — объясняла мама жалующейся тетке. «Маленькие дети этого не любят». Надо признаться, тетя вела себя даже очень достойно, когда мама сидела в тюрьме. Она навещала нас очень часто, привозила продукты, поддерживала материально и, что самое главное, прикладывала все усилия, чтобы вытащить маму из кутузки. И ее реноме, над которым мы с Лилькой так потешались, пришлось тут весьма кстати, потому что у тети лечили зубы высокопоставленные государственные чины, даже сам генерал Кищак. Примечание: Чеслав Кищак родился в 1925 году, генерал, известный политический деятель. В 1981-90 годах министр внутренних дел, одна из ключевых фигур режима военного положения. Конец примечания. Именно благодаря ему мама вернулась домой, не отсидев и полугода. Разумеется, мы старались как-то маме помочь. У меня с собой есть имейл, который моя сестра прислала из Лондона. «Любимая мамочка, я знаю, моя ты самая дорогая, как тебе тяжело и как ты винишь себя за то, что переписала на этого подлеца наш дом. Но мы тебе это прощаем, все трое, я, Габи и Петрусь. Мы хотим одного, чтобы ты вернулась к нам и была такой, как прежде. красивой, умной, исполненной чувства юмора. Мама, ты умела жить с достоинством и научила нас этому. Воспользуйся теперь этим умением. Оно в тебе сохранилось, надо только его отыскать. Жизнь продолжается. Независимо от того, через что нам всем довелось пройти, необходимо лишь пережить самое плохое, а это уже произошло. Не оглядывайся назад. Впереди у нас всегда надежда. Любящая тебя дочь Лилиана. Конечно, я прочитала это письмо маме. Пан комиссар, но с ее стороны не последовало никакой реакции. Я сказала об этом сестре, когда та позвонила вечером. Лилька считала, что это лекарство так отупляют маму, и предложила поменять их или на какое-то время отменить. Но мама уже много месяцев ничего не принимала, она просто не хотела жить.